что, наверное, ты подумал, будто один из них Бут, что ты затем убитых обезобразил и сжег, чтобы скрыть двойное убийство. Он сказал, что заявит об этом завтра на своем процессе в суде, если мы не дадим ему 20 000 долларов отступного за молчание. Сказал, что он уже кое-кому эту тайну доверил, и если он умрет, они будут мстить. «За это ты в него стреляла», — голос Джо прозвучал строже, чем он хотел бы. «Нет, не за это». Я 10 раз требовала, чтобы он покинул наш дом. Я предупредила, что буду стрелять, а он набросился на меня. Что ты сказала полиции? Трезвый деловой расспрос, который самому Джо, естественно, казался необходимым, терзал Квинни. Ее рука, которая лежала в руке мужа, вяло соскользнула. Она склонила голову на бок и больше не смотрела на Джо, от которого она ждала не только сочувствия, но и утешения. Я сказала правду. Он был пьян и набросился на меня, когда я была одна. И ничего больше? И ничего больше. Ты устояла? Да. Значит, необходимая оборона? Да. Они тебя оправдают. Только из-за пистолета они злятся. Но они не могут сделать ничего другого, как заставить меня отсиживать остаток срока. Когда Джо увидел, какие большие глаза сделались у Квинни от испуга, он улыбнулся. К рождению я бы, наверное, возвратился. Джо, они не должны наказывать тебя за мой пистолет. Если ты им это так мило скажешь, Квинни, конечно, нет. Он снова стал серьезным. Но хорошо, что он мертв. Хау! Это хорошо, что не тебе пришлось это сделать, Стоунхорн. Его друзья теперь будут нам мстить. Захотят, конечно. Но трудно им это сделать. Я преуспел в необходимой обороне, и есть единственный еще живой тому свидетель. Рассказали обо всем Акуте. Он выслушал их молча и в тот же день отправился, по-видимому, в далекую поездку, потому что предварительно как следует заправился. Квинни, между тем, легла в больницу. Джо после той ужасной ночи больше боялся за ребенка, чем сама Квинни. Он уговорил ее, сам отвез в автомобиле, поручив заботам Марго Крейзи Игл под врачебным наблюдением Питера Эйви. Внешне невозмутимый, внутри как расплавленный камень, пылающий, неспокойный, он дождался, пока сам Эйви не заверил его, что, несмотря на кровотечение, непосредственной опасности нет. Но что Квинни необходимо по меньшей мере недели постельного режима. Посещение. В дни посещений, пожалуйста. Джо попрощался с Квинни и покинул больницу удовлетворенным. Молодая женщина обрела покой, но Джо еще не расстался со страхом, что Бут, может быть, убил его ребенка. Для Квинни было большое облегчение, что она оказалась в совершенно другом доме, дышала совершенно другим воздухом, общалась с совершенно другими людьми. У нее не было никаких иных обязанностей, кроме как следить за своим здоровьем, и в дезинфицированных кроватях и стенах не было никаких снов. Атмосфера была air-condition. Квинни живо вспомнила художественную школу, и как будто издалека замечание Стоунхорна о людях, которые в профильтрованном воздухе и регулируемой температуре живут не настоящей жизнью. Вместе с ней в палате находились две молодые женщины, которые уже перенесли некоторые небольшие осложнения, и им скоро предстояли роды. Все трое наслаждались спокойствием и заботой, регулярным хорошим питанием. Они перекидывались незатейливыми шутками, делились переживаниями, посмеивались друг над другом. Ни одна из них не чувствовала себя больной. Смуглые молодые лица, черные волосы, ободряюще контрастировали со снежно-белым постельным бельем. Винни была свидетельницей, как сначала одна, потом другая молодая женщина ушли, и через какое-то время возвратились назад, обессиленные, но счастливые, и начали в определенные часы, окруженные сияющей чистотой, ублаготворять маленьких.